и дальше мокрым темным садом к шоссе и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь с берега. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев. «Чемоданы в лодке», — сказал он. «Я хочу заплатить вам за лодку», — сказал я. «Сколько у вас есть денег?» «Не очень много. Вы мне потом пришлете деньги. Так будет лучше. Сколько? А сколько захотите?» «Ну, скажите мне, сколько? Если вы доберетесь благополучно, пришлите мне 500 франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь?» «Хорошо. Вот здесь сэндвичи». Он протянул мне сверток. «Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяка и бутылка вина». Я положил все в свой чемодан. «Позвольте мне заплатить за это?» «Хорошо. Дайте мне 50 лир». Я дал ему. «Коньяк хороший», — сказал он. «Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку». Он придержал лодку, которая то поднималась, то опускалась у каменной стены, и я помог Кэтрин спуститься. Она села на корме и завернулась в плащ. «Вы знаете, куда ехать?» «Все время к северу». «А как ехать?» «На Луино». «На Луино, Каннере, Каннобио, Транцано. В Швейцарии вы будете только, когда доедете до Бриссаго. Вам нужно миновать Монте-Тамара». «Который теперь час?» — спросила Кэтрин. «Еще только 11», — сказал я. «Если вы будете грести, не переставая, к 7 часам утра вы должны быть на месте». «Это так далеко? 35 километров?» «Как бы не сбиться. В такой дождь нужен компас. Нет, держите на Изола-Белла. Потом, когда обогнете Изола-Мадре, идите по ветру. Ветер приведет вас в Паланцу. Вы увидите огни, потом идите вдоль берега». «Но ветер может перемениться?» «Нет», — сказал он, — «этот ветер будет дуть 3 дня. Он дует прямо с Матароны. Вон там жестянка, чтоб вычерпывать воду». «Позвольте мне хоть что-нибудь заплатить вам за лодку сейчас, нет? Я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна». «Пусть так. Думаю, что вы не утонете». «Ну, вот и хорошо. Держите прямо по ветру». «Ладно. Я прыгнул в лодку. Вы оставили деньги за номер?» «Да, в конверте на столе». «Отлично. Всего хорошего. Всего хорошего. Большое вам спасибо». «Не за что будет, если вы утонете». «Что он говорит?» — спросила Кэтрин. «Он желает нам всего хорошего». «Всего хорошего», — сказала Кэтрин. «Большое-большое вам спасибо». «Вы готовы?» «Да». Он наклонился и оттолкнул нас. Я погрузил весла в воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись из виду. Кругом бушевало настоящее море, но мы шли по ветру. Глава 37. Я греб в темноте, держась так, чтоб ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал, и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтобы это случилось как можно позднее. Лодка была легкая и хорошо слушалась весел. Я вел ее вперед по темной воде. Ничего не было видно, но я надеялся, что мы скоро доберемся до Паланцы. Мы так и не увидели Паланцы. Ветер дул с юга,